Глава 9. Вот сейчас бы Тиму сюда. Уж при наличии такого аргумента он бы точно мне поверил. А как ты? Но когда я снова оглянулась на бонсаями, того уж и след простыл. Чтоб тебя! Повторила я в сердцах. Гаденыша! Была б жива, еще бы плюнула. А так чего уж. Отгадка выходит в этом самом колодце. Стоило так подумать, как меня будто за левую руку дернули, за ту, на которой кольцо. «Пых!» – завопил призрачный дедушка и колобком покатился к колодцу. Пожав плечами, я поскакала следом, потому что, когда снова возможность попрыгать выдастся, завтра на распределительном экзамене? Не смешите меня. Во время очередного прыжка меня просто подхватило и забросило в колодец. Одно успокаивало. Было б там опасно, дедушка не сиганул бы вперед с таким рвением, да еще так радостно. Прыжок, то есть, по сути, падение, затянулось. Голова закружилась, но ни испугаться, ни даже напрячься по этому поводу я не успела. Приземлившись, я не спешила открывать глаза, закрепляясь как следует на этом слое, чем бы он ни был. А когда решила, что достаточно, первым, что я увидела, была наполовину прозрачная девушка. Она сидела рядом, сгорбившись и обняв руками колени. Вид у нее был жалкий и потерянный. И хоть мы прежде не встречались, я сразу ее узнала. Светлые волосы, дерзкие завитки, лучистые зеленые глаза. «Яска!» Она вздрогнула, повела плечами, принялась вглядываться в меня в упор. Возникло ощущение, что Яске нужно прилагать усилия, чтобы увидеть меня. Наконец она кивнула и едва заметно поморщилась. «Значит, это тебя Дарфьордов выбрал?» произнесла она звонким и мелодичным, но отдающим эхом голосом. «Что ж?» «Что ж, что ж, что ж?» – вторило ей эхо. «Где мы?» Место, в котором я оказалась, было больше всего похоже на сгустившееся пространство. Клубящийся туман, зыбкие тени. От щиколотки Яски тянулась мерцающая цепочка к мерцающему постаменту за ее спиной. На нем лежало что-то светящееся. Что-то, что и освещало эту туманную клетку, но и делала окружающие нас тени практически неразличимыми. Внезапно одна из теней пришла в движение. Мужской силуэт, заламывающий руки в немой мольбе. Я скорее осознала, кто это, нежели узнала его. Один из парней, что был тогда с Яской в моем видении. Брат Тиму? Старший? Ясси, кажется. Тот самый, по которому Яска, если верить Илону, с ума сходила? Или кузен Яака? Похоже, кто-то из них. Вот только в отличие от той же Яски, пусть и прозрачной наполовину, от парня остался в прямом смысле лишь силуэт. Бесплотный, безмолвный, жуткий. «Ясси жив!» – проследила Яска мой взгляд. «Как и я, как и все здесь. Но ты видишь меня лучше остальных из-за кольца. Пусть я не носила его по правилам, все же это артефакт невероятной мощи, и потому наша связь сохранилась. А место? Это привратницкое нижнего слоя. Убежище Гульвейк. Мы все здесь ее рабы. Живые проводники хаоса, что ее питают». Я ошарашенно потрясла головой. Услышанное было слишком невероятно. По мере того, как Яска говорила, я стала различать все больше теней, все больше силуэтов. Стоило моему взгляду упасть на них, они принимались размахивать руками, сились привлечь к себе внимание или складывать ладони вместе, будто молили о чем-то. «Стоп! Яска жива? Они все здесь живы?» Чувство, которое я испытала при этом, было совершенно ни на что не похоже. «Вы живы?» – ошарашенно повторила я. Проглотив следующий вопрос, знает ли Яска, что там, в верхнем мире, их давно похоронили, я вдруг неожиданно для себя выпалила. «А почему тебя не выбрал? Дар Фьордов, кольцо! Почему носила его не по правилам?» Я поспешно замолчала, потому что все новые и новые вопросы были готовы просыпаться из меня, как горох из мешка. Прежде чем ответить, Яска задумчиво почесала косматую голову Пыха, которую тот склонил на ее колени. Дедушка блаженно щурился и пыхтел от удовольствия. Неожиданно кольнула ревностью. Но о том, что эти двое знакомы, можно было догадаться по тому, как резво Пых мчался к заветному колодцу. «Почему Дар Фьордов не выбрал меня?» Задумчиво повторила Яска и пожала плечами. «Все просто, до банальности. Я была помолвлена с одним, а любила другого. Вот кольцо Петри меня и не признало. «Ты поэтому пошла на это?» – осенила меня. «Поэтому пошла на сговор с Хаосом? Из-за любви?» «Не с Хаосом», – покачала девушка стриженной головкой. «Всего лишь с одним из его демонов, с ведьмой Гульвейк. Уж не знаю, почему она показалась мне самой безопасной». Она потеребила цепочку, что тянулась от ноги, и поморщилась. «Я была глупой, глупой и сильной. А она хотела вернуть былое могущество. Свои силы я, увы, не подрасчитала. Мы попались ведьме под руку очень кстати». «Так ведьме или демону?» «Гульвейк, ведьма тьмы, мать демонов», – просто ответила Яска. «Отправьтесь в ад и ограбьте для меня богов», – прошептала я некогда услышанное. «Именно», – невесело усмехнулась Яска. «Бонсайми был прав. Кольцо передало тебе наше послание. Свиток власти над фьордами, что был так нужен Гульвейк, хранился в высших слоях хаоса». «В высших слоях?» – не поняла я. «Я почти смогла пройти их все», – неожиданно горделиво качнула головой моя собеседница и на миг стала похожа на себя прежнюю, ту, что запечатлели воспоминания. «Но она сказала: ад!» Яска кивнула и снова сгорбилась. «Такова демоническая природа. Чем выше и светлее, тем ей хуже. За 17 лет, показавшихся мне столетиями, она почти осушила меня, досуха». «Ты достала то, что ей было нужно?» – перебила я. «Нет, Яску, как и всех здесь, было, конечно, жаль. Безумно, безмерно жалко. Но ведь и мои собственные резервы не резиновые. Сила покидала меня. Это я ощущала отчетливо. Покидала быстро и необратимо. Обратно бы всплыть». «Достала», – Яска указала на постамент за ее спиной. Именно от него исходило свечение. «Только воспользоваться свитком она не может. Мы все выпиты, а источником Морты пользоваться остерегается, потому что ее сразу же обнаружат. К тому же источник ей недавно перекрыли, да и дар фьордов удалось вернуть в мир живых». «Не понимаю, кто перекрыл источник?» «Ты», – ошарашила меня Яска. «Ты и твой дракон». «Как?» «Само присутствие Ялохи Каармы, ледяного дыхания Великого Севера, благоприятно для источника, которому твои предки дали начало». «Ты хотела сказать предки Ломтика?» Яска неожиданно расхохоталась. «Твой дракон – часть твоей души, Туули. Не забывай об этом». Я ошарашенно потрясла головой. Так хотелось расспросить Яску еще, вот только сил у меня осталось с Гулькину кочерышку. «Как освободить всех вас?» – спросила и замерла. С языка чуть не сорвалось. «Это вообще возможно?» «Не советую нас освобождать, Туули Севери». Яска мигом снова стала серьезной. «Как это сделать?» Кольцо на моей руке полыхнуло. Яска поморщилась. А я каким-то образом поняла, что не ответить она не может. Виной тому связь с даром фьордов или что-то еще. И она ответила. «Достаточно забрать у ведьмы свиток власти, Туули Севери. Только вот ты слишком слаба, чтобы удержать его. Прикоснешься к нему, и он станет легкой добычей для Гульвейк. Поэтому ей нужен светоч, проводник». «Да, тебе пора. Кольцо помогает, но не стоит злоупотреблять помощью фьордов. Они слишком своевольны». «Последний вопрос», – торопливо проговорила я. «Кто такой Бонсайми?» «Такой же пленник, как все мы. Был. Но он сумел пробиться обратно. Наверх». «Колодец?» «Да, он и проложил дорогу. Для себя. И для всех нас. Для Гульвейк в том числе. Медленно, но неумолимо, год за годом, она осушала источник Морты». «Почему Бонсайми тебе помогает?» «Он был мне должен». «Ты!» – вырвалась у меня ошеломленная. «Ты дала энергию, чтобы он выбрался. Колодец! Это его призрачных рук дело!» Опровергать мои слова Яска не стала. Просто продолжила. «Просто я единственная, кто сумел пройти хаос насквозь. Почти сумел». Она снова сгорбилась, склонив голову, положила ее поверх дедушкиной. Завитки их шевелюр переплелись. Меня почти осенило какой-то неуловимой догадкой, но ни времени, ни сил на ее додумывание и окончательное просветление попросту не осталось. Не без труда я поднялась и приблизилась к постаменту. Увы, но Яска была права. Меня нехило так шатало от усталости. От свитка же исходила такая сила, такая мощь, что я вовсе не уверена была, что смогу хотя бы приблизиться, не говоря уж о том, чтобы удержать артефакт. И все же он манил, гипнотизировал этим своим мерцанием, Было похожее чувство, как тогда, с источником. Я не собиралась подходить вплотную, уже готова была кликнуть дедушку, но, бросив взгляд на этих двоих, решила дать им еще минуту. Уж не знаю, что за отношения связывали сильнейшего Светоча с этим снежным не то гномом, не то высшей нечистью, но невооруженным глазом было видно, что отношения эти были самыми теплыми. Словом, я хотела только посмотреть на свиток. Все-таки не каждый день встречаешь артефакт подобной мощи. Но когда до постамента оставалось несколько шагов, путь мне отрезал еще один знакомый. Между мной и свитком застыл ректор Морте. Герцог Вольфрам Петери, собственной персоной. «Ни шагу дальше, Туули!» — серьезно сказал он.